Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы, и сегодня по традиции начинаем с боевой обстановки. Да, ну, боевая обстановка особо не изменилась, да, вот как вчера говорили, интенсивность наступательных действий противника снизилась практически на всех направлениях, ну, несмотря на то, что все равно бои продолжаются, но больше переросли в позиционку, и противник местами уходит в оборону, да, но передислокацию подразделений на Херсонское и Николаевское направление продолжает. Вот, поэтому безумная, не знаю, там наркотически алкогольная тема с десантированием на Крым, десантной операции, вот все-таки в моем понимании остается. Можно я добавлю? Там я сегодня репостил канал, есть Мультихам называется, да, он занимается в основном аналитикой, да, то есть у него там в канале, значит, аналитические посты, я так понимаю, с развединформацией, к которой, возможно, человек имеет какой-то доступ, да, и вот крайний пост, который я репостил, там как раз написано, что противник перебрасывает резервы и будет пытаться наступать, значит, на направлении Волновахи, да, вот в этом значит, направлении, да, и частично перебрасывает резервы к десантной операции, но там пишется, значит, на Херсонском направлении. Но мы свою версию, которую нам сказал Даня по поводу крымского десанта, мы держим как основную, да, но вот мне казалось, что, возможно, все-таки будет десантная операция на Херсонском направлении, да, и вот разные источники пишут по-разному, поэтому, возможно, скоро, там примерные сроки тоже указывает автор, значит, канала, что в течение там 2-3 недель, возможно, снова активизация каких-то наступательных действий, да, поэтому вот, значит, по мнению других аналитиков, да, не таких, как мы, а настоящих, вот мнение такое, да, мы же все равно больше контент развлекательный, мы как военный стендап, как бы, да, вот, поэтому... Да, военный стендап. А вот настоящие аналитики, так что... Ну, харе, у нас очень серьезная программа, не надо вот это нас обижать. Я не обижал. Очень, очень серьезная программа. Я нас не обижал. Все, я примерно то, что вот прочитал, мне пост понравился, я его репостнул и вот, значит, озвучил, да, что не одни мы отмечаем, что какая-то, значит, какое-то форсирование готовится, чего, ну, пока неизвестно, либо это все-таки будет твоя версия. Кстати, пока мы не перешли дальше, сегодня же еще отставной министр обороны Британии заявил, что крымский скоро будет развязка в Крыму, да? А... Нет, он заявил, что Украина начинает процесс возвращения Крыма. Угу. Ну вот, возможно, как раз-таки и совпадает версия, значит, наступления там на Волноваху, что-то там отрезать они планируются, куда-то хотят, да, выйти, и, значит, возможно, будет еще и десантная операция, да. Кстати, для британцев это больная тема, Крым тоже, да, казалось бы, потому что у нас была там заваруха, когда-то, ну, мы воевали, конечно, с британцами, да. Крымская, поэтому... война, да, там, да, поэтому... 19 век, да. Да, британцы, возможно, показав высокий результат, значит, в те годы, они, возможно, хотят повторить тот успех сейчас, да, вот, поэтому посмотрим. Отдельно еще хотел бы отметить, что, ну, опять же, это не инсайт, это мое мнение, да, и ранее мы, кстати, его обсуждали тоже, что, может быть, все эти планы противнику спутает, допустим, наше какое-то наступление на каком-то из участков. Нет, ну, так мы же уже наступаем, вроде как, там, севернее. Ну, Купянск, не-не-не, ну, это, ну, не, это не наступление, это... Ну, это такое. Я тоже поначалу, когда мы там сделали рывок 7 километров, это было похоже на то. Но все резервы не задействовали и так далее. Плюс там один командир, которого наказали. Кстати, командиров, которые чтобы не материться, да, ну, которые роботы первого поколения, которые конченые, их наказывают. И вот там из-за одного конченного были моменты, но это больше касается артемовского направления. Вот, ну, смотри, насчет Купянска... подожди, давай тогда отметим, что мы кого-то критикуем, да, и говорим, да, что вопрос не решается. И мы, я так понимаю, что кого-то отстранили от управления войсками, правильно? Не просто отстранили, за чуваком просто приехали. Он даже, ну, дела вот, не передал. Поэтому, вот, поэтому надо отметить, что... идет работа какая-то, ведется, да, выздоровление какое-то на каких-то участках. Понятно, да, что просто... хотелось бы, чтобы выздоровели мы сразу, но так не бывает, да. Вот кто болел какими-то заболеваниями. Причем, да, причем командир высокого уровня, да, за ним просто приехали, он даже, ну, не дали возможность дела передать, просто забрали и увезли, да, и там сейчас другой командир, потому что есть косяки, косяки вот именно из-за того, что он ублюдок. Вот и все. Угу. Причем, отлично. Ну, это опять же, вопросы, это относится к тем командирам, да, вот как у нас, кстати, в комментарии написал, кстати, хорошо, что я вспомнил, в комментарии человек написал, попросил осветить тему, что у них есть какой-то командир бригады, который говорит ребятам, которые занимаются материально-техническим обеспечением, да, то есть там... водителя там бензовозов, те, которые там снаряды подвозят, еще что-то. Он им сказал: вы недостойны быть ветеранами боевых действий, вот, потому что вы там не штурмены, да, то есть вы в штурмах не принимали участие, вы тут просто за баранкой, там еще как-то, поэтому вы недостойны быть ветеранами, вы ничтожество, да. И вот я написал в комментах, да, и сейчас хочу озвучить, мы уже неоднократно эту тему поднимали, почему некоторые командиры, наделенные какой-никакой властью, да, ведут себя как мудаки. Вот. Это все, как во всех фильмах, связанных с психологией, говорится, это все идет с детства. То есть в детстве его или одноклассники постоянно били и, возможно, справляли на него природные потребности, да. Или же, ну, насиловал соседский дядя. Потому что вот, вот такой закомплексованное чмо, когда вырастает... Погоди. Или он может быть очень крутой, и тогда он должен личным примером возглавить штурм и показать, как это делается. Ну, вот я вот ни разу о таком не слышал. Вот чтобы, понимаешь, у мудаков очень развит ген осторожности и инстинкт самосохранения. Они вот, и вот чем больше мудак, тем он больше хочет быть в безопасности. Понимаешь, что не просто связано с аккуратностью, вот просто он очень избегает опасности. Поэтому тут я немного не соглашусь. Это какое-то парадоксальное явление ты описываешь. Вот. Просто здесь прикол в чем? Человек получает хоть какую-то власть, и он пытается, он, во-первых, ненавидит весь мир, потому что его в детстве гнобили и очень сильно унижали, да? И теперь он как бы просто отрывается вот таким образом. А при этом то, что он тупой, да, из-за того, что в детстве с ним происходили такие трагедии насильственного характера, он не мог думать об учебе, он все время жил в переживаниях этих трагедий. Естественно, он еще вырос закомплексованным и тупым. Но каким-то образом он все-таки какого-то результата по карьере добился. Ну, скорее всего, ему присмыкаться, приспосабливаться, лизать чью-то задницу просто не впервой. Поэтому, вот, как правило, такие мягкие пластилиновые люди, они немножечко куда-то продвигаются. Да? И они уже, конечно, вершат судьбы, чувствуют себя вершителями судьбы. Чтобы вот эти детские комплексы, детские обиды как-то скомпенсировать, они начинают отрываться на людях. А на войне это очень опасно, потому что вот эти отрывоны на людях очень опасны для подчиненных, для людей. Да? Поэтому вот если у вас есть знакомый командир, который вот так себя ведет, то значит, вот, скорее всего, его или в школе одноклассники били, или его кто-то насиловал там в детстве, как бы, да, вот. Просто. Ну или еще какая-то страшная трагедия с ним произошла, связана с тотальным унижением. И вот он отрывается. И все командиры, которые так себя ведут и это слышат, вот просто вспомните свое детство. Да, и вам сразу станет ясно, почему вы такие конченые. Как бы. Ну опять же, это их очень мало, и это об армии Лаоса. Да? Вот. А, слушай, ну вообще у нас есть отличное видео на канале, я его выкладывал, да, можно зайти на телеграм-канал, где я оставляю непосредственно наше видео, старый добавляю, да, Росотум видео называется, я его периодически выкладываю. Там у нас было с Владленом еще видео, называлось «Дороги войны», по-моему, и это видео было посвящено непосредственно водителям, да, и с теми трудностями, которые сталкиваются водители на фронте, да. Какими бы вы не были бы крутыми штурмовиками, да, если вам не подвезут вовремя боеприпасы, да, то, соответственно, любые штурмовики будут испытывать очень большой дискомфорт на фронте, да, поэтому логистика на войне влияет очень сильно, да. Вот американцы, допустим, своей армии, да, уделяют очень большой, значит, момент именно логистике, да, потому что они воюют во всех точках мира, перебрасывают свои войска очень быстро, да, и у них вот логистика это все, ну, на очень высоком уровне, в том числе логистика летная, да, когда прилетают, перебрасывают куда-то в другие, значит, страны, да, и, соответственно, конечно же, логистика колесная, которая доставляет все грузы, продукты питания, боеприпасы, вывозит раненых. Поэтому говорить о том, что водители не являются участниками СВО, может только тупой человек, который с боевыми действиями не связан никак. Или, возможно, он храбрый, но тупой. Такое тоже бывает. Бывает. Вот у Владлена было хорошее такое высказывание, что если человек герой, это не значит, что он не может быть долбоебом. То есть ты можешь быть храбрый, ты можешь быть смелый, ты можешь ничего не бояться, врываться в окоп, но так уж вышло, что ты не понимаешь какие-то элементарные вещи. Такое тоже в жизни случается, не надо разочаровываться, такое бывает, да. Храбрый человек, ну тупой, предположим, да. Вот, поэтому, ну, водители, безусловно, безусловно, непосредственные участники СВО. Тем более, как, значит, показала компания, у водителей тоже очень большие потери. Да, вот на моих глазах лично были ребята с 810-й бригады морской пехоты. Да, если нас кто-то смотрит, большой привет передаю. Во время штурма Мариуполя вот мы, значит, с одним из командиров рот искали, значит, его каких-то подчиненных, да, которые на КамАЗе перепутали улицы и заехали уже туда, где, значит, противник еще находился, да, и вот, значит, был потерян автомобиль, был потерян, значит, там водитель и старший машины, да, то есть люди совершили ошибку, мчались к нашим ребятам с каким-то грузом, да, и вот попали в такую ситуацию. Поэтому, когда ты говоришь, что водители не воюют, то, ну, а ты что, на велосипеде туда приехал или что? Или тебя как будут эвакуировать оттуда? На велосипеде или как? Ну, то есть, полный бред. Это, знаешь, это как в начале этой кампании нам все время писали комментарии, что БПЛАшники не воюют, БПЛАшники не воюют. Ну, за да, самое про РЭП, про ПВО. Да, а теперь оказалось, что БПЛАшники это одни из основных участников этой войны. Да, сколько сейчас набили техники БПЛАшники, сколько ведется разведка при помощи БПЛА, да, то вот все эти люди, которые что-то говорили, они сколько потерь у БПЛАшников, да, люди погибают уже, будучи, значит, дронами, да, пилоты дронов, мы так называли всю шутку. Поэтому, ну, еще неизвестно, кто больше там что сделал для СВО, да, кто больше, мы же говорим о коэффициенте полезных действий, да, это же командная игра, война это командная игра, да, как твоя команда быстро выполняет, значит, свои обязанности, та команда и побеждает, да, вот поэтому тут вот, скажем, мое личное мнение такое. А кому интересно, значит, о трудностях водителей, посмотрите, значит, «Фронтовые дороги», наше видео с Владленом на канале «Росотум видео». Отдельно стоит отметить, вот, к примеру, да, есть, допустим, работа разведки. Вот, к примеру, есть наша агентура на территории противника, которая, рискуя собой, да, находясь, это даже среди местных, но они дают наводку, они рискуют, они дают важную информацию, которую мы отрабатываем, которая спасает жизни наших бойцов и наносит урон противнику. Есть ребята из разведки технической, да, то есть которые просто сидят где-то там за 2000 километров от фронта, и вот они сидят сутками и пытаются добыть как бы вражеские там документы, пересылки, переписки, еще какая-то фигня, вот, и вот за счет этого, получается, перехватывается общая картина, замыслы противника, мы знаем наперед, как противник будет действовать, мы противодействуем и так далее, да, вот кто они? Они, ну, тоже как бы никто, получается. Кстати, классная true story. Я ее уже на нашем старом канале, в старых видео рассказывал. Старые подписчики обязательно должны ее знать, как бы, да. Ну, так как у нас аудитория расширилась и, значит, много новых подписчиков, я расскажу интересный такой вот случай, да, и можно будет подумать, воюют эти люди или не воюют, да. Мне удалось как-то попасть, значит, в 2015 году в один из разведотделов первого корпуса, да, и, значит, пока я там ждал одного человека с совещания, я находился непосредственно там, ну, прямо где вот сидят оперативные офицеры, да, и, значит, вот наблюдал такую картину, да, сидит девушка на телефоне, раздается звонок, она поднимает трубку, и ей говорят, да, это вот радиоперехват, координаты такие-то, сейчас будет нанесен противником артиллерийский удар. Да, она говорит там, ну там, Коля, кто у нас там на таких-то координатах стоит, да, он подходит, значит, к карте, смотрит, говорит, это у нас те-то, те-то, надо срочно позвонить, потому что сейчас противник по ним нанесет арт-удар, да, и вот там, так как фронт был рядом, да, мы все слышали, когда были бои, значит, на Спартаке, на... значит, в аэропорту и так далее, все было хорошо слышно, да, и вот пока они вот, значит, разговаривали и выясняли, кто на каких позициях стоит, через там 5 минут условно, да, начался артобстрел, предположим, по этим позициям, да, в городе было хорошо слышно. То есть эти же люди не сидят в окопах, да, эти же люди не бегут в атаку, но они довели информацию, полученную из, значит, специальной технической службы очень быстро, предупредили наших, значит, бойцов, те уже там на своих позициях предупредили друг друга о том, что надо уйти, значит, сейчас в укрытие, потому что противник сейчас будет наносить артиллерийский удар. Воюют эти люди или не воюют? Полезны они или не полезны? Вот интересный момент такой тоже очень. Ну, в том-то что? И дело, то же самое офицеры штабные, да, вот есть выражение «штабная крыса», да, штабная крыса – это не офицер, который работает в штабе. Это офицер, который работает в штабе и уклоняется от своих прямых обязанностей из-за халатности, из-за лени или просто потому, что он мудак по жизни. Потому что работа штабов, она очень... Без штаба армия воевать не будет. Если армия, если все военнослужащие будут только на передовой, только штурманами, они очень быстро закончатся. Очень быстро. Это, ну, не 16 век, мы не воюем саблями, как бы, да? То есть уже все по-другому. Без управления войск, тем более в масштабных операциях, это все очень быстро закончится. Это нужно понимать. Поэтому те комбриги, комполков, комбаты или еще кто-то. Но, опять же, я думаю, у нас, конечно же, таких нет. У нас все крутые, как бы все давно понимают, да? Но все-таки иногда есть. Поэтому, ребят, вы как бы немного... Попуститесь на землю грешную, и нормально так, все у нас, будет. У нас есть не комбриги, у нас есть еще компоты. Компоты, да. Вот. Поэтому, ну, опять же, я же говорю, сейчас... Комбриг – это тот, кто воюет и управляет своей бригадой, да? А компот – это кто трепет нервы своим подчиненным. Вот, да, так что у нас есть писюны, у нас есть компоты, у нас есть мюнхгаузены, кто не в курсе, да, вот, так что у нас еще появились компоты, да, это когда комбриг, да. Но он немного не соображает, что делать, это компот, вот, ну, что, давай тему меняем, а то мы сейчас можем про это, кто воевал, кто не воевал, кто сколько сделал, кто сколько не сделал, разговаривать еще очень долго, поэтому, чтобы нам пораньше закончить, чтобы подписчики наши ждут, а я еще, у меня что теперь спать? Есть сторис, теперь даже 2 сториса в день, проголосовало очень много людей, и я вот выложил пост, что ЦИПСа будет по плану, поэтому давай ускоряться для того, чтобы побыстрее наши подписчики. Вот смотри, я уже еще 3 минуты назад готов был перейти к следующему вопросу, но эти все 3 минуты ты посвятил своему монологу о том, что нужно быстрее перейти к следующему вопросу. А, я просто хотел... Ты сам затягиваешь, братан. Я хотел подписчикам сказать большое спасибо, кто проголосовал за сторис, и просто я теперь не знаю, что с ними делать. Ты как инстаграмщик. Лайки считай, лайки, братан. Смотри, кто... Да. Ну, я разберусь. Все, хорошо, давай, следующая тема. Да, следующая тема. Получился скандал, да, связанный с движением «Патриоты России», которых это движение возглавляет депутат Госдумы, руководитель комитета по вопросу национальности или по национальному вопросу, что такое, но связанный вот именно с национальным вопросом или вопросом, я не знаю, там, многонациональности, ну, что-то такое, короче, да. Вот, зовут его Геннадий Семегин, точнее, Семигин, вот, сложная фамилия. Так вот, тут в чем момент-то? 29 числа, вот, даты, они важны, 29 числа на их сайте пресс-служба этой организации «Патриоты России» публикуется статья о том, что, понятно, сын Кадырова правильно поступил, да, когда там этого побил чувака, но это такое, как бы, то есть мы эту тему не касались, потому что, ну, один, скажем так, сжег Коран, другой, как бы, ему дал за это леща, как бы, все вот эти законные моменты, как попал, никак и так далее, ну, дал и дал, как бы, да, на самом деле, ну, ну, это странный поступок был со стороны чувака, который сжигал священное писание. Давай вообще скажем, что вообще любого другого человека надо остеречь от таких подобных... Коран, движений. Библия, да, ну, да, не важно, что вы, да, не важно, что вы сжигаете, но есть вещи, которые как бы для людей являются святыми, и как бы, соответственно, если вы сожгли какое-то святое писание, неважно какое это, Коран или Библия или еще что-то там, да, вы будьте готовы, что вам, значит, дадут леща. Мы видим, что сейчас вот православное движение у нас пошло очень активно, да, вот там Макс Дивнич там не пропускает ни каких там непонятных движений вокруг православных там, значит, тем, да, и тоже очень активно реагирует там, какой-то стендапер выступил там с какими-то шутками по поводу религии, да, к нему приехали, значит, ребята с поломанными ушами и сказали: малыш, иди-ка сюда, давай просто пообщаемся, да, то есть мы видим, что есть активные люди, которые за какие-то вещи, которые для них являются святыми, значит, они за это спрашивают. Поэтому просто тех людей, которые этим занимаются, ну, хотят как хайпануть или что они хотят сделать, я не знаю, да, надо предостеречь просто, ребята, не надо этого делать, не надо. Есть, конечно, ну, такие случаи тоже бывают, что человек может быть, допустим, ну, больной на голову. И тут надо разобраться. Возможно, этот парень был больной на голову, а тут вдруг, не разбираясь, что он больной на голову, там, ему давали лещей, то это плохо, потому что, ну, человек нездоров. А если этот человек здоров, и он, ну, находясь в здравом уме, это сделал, то это, конечно же, нехорошо. Здесь основное было то, что в этой публикации они написали, по-моему, в последнем абзаце, что... Если бы там что такими, я лучше прочту, как бы, лучше прочту, сейчас одну секунду. Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону Ахмат не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя, да? То есть эти, ну, неадекватные, конченые дебилоиды, да, потому что такое написать адекватный, здоровый человек, интеллектуально развит, не мог, и согласовать публикацию такого дерьма тоже не мог. Они пишут что? Во-первых, они противопоставляют, то есть они занимаются национальным вопросом в стране, да, на уровне руководителя комитета Госдумы, и они сейчас сами же сталкивают два народа. пытаясь показать, что вот русские, они какие-то вот такие там слабые, и чеченцам приходится их там куда-то загонять. Да? Хотя это абсолютная ложь. Просто абсолютно наглая ложь. Вот. При этом они унижают, ставят акцент. Русский, если бы русский солдат был таким же вот идейным, да? Слушай, смотри, какой момент. Наверное, сейчас вообще ты видишь, как медиаполе изменилось. Сейчас появилось очень много телеграм-каналов, которые непосредственно поднимают военную повестку, да? И вот я говорю, возможно, эти люди, которые писали эти посты, они не подписаны на эти телеграм-каналы, понимаешь? Почему? Потому что за время СВО много очень видео, где русские солдаты, будучи уже практически смертельно ранеными, оказавшись в той ситуации, когда им придется либо, значит, принять очень жесткое решение, либо попасть в плен к противнику, они взрывают себя гранатами. Вот прям наши оппоненты... Ты сейчас хочешь их оправдать из-за того, что они не следят за повесткой? Типа, поэтому они вот допустили такую фигню. Послушай, да. И вот этих ребят, которые, чтобы не попасть в руки к врагу, русским солдатам, приходилось взрываться, да, ну, чтобы, ну, вот они решили из жизни уйти таким способом, да, и лучше я взорву себе гранатой, чем я попаду в плен. Да, и возможно, я так предполагаю, эти люди, они просто не видели этих роликов, что их никто не толкал на то, чтобы они взорвались или еще что-то. Они приняли такое решение. Подожди. Ну вот сейчас, если руководствоваться твоей логикой, то есть, ты хочешь сказать, что они видели ролики, как русские солдаты отступают, а чеченские заградотряды их возвращают на поле боя? Но они же откуда-то это взяли. Если они не следят за повесткой, то значит пусть пасть не развивают по этой теме, понимаешь? Получается, если они заявляют такие вещи, ну, значит, они что-то просто такое видели. Тут люди говорят, что вот, значит, русский солдат, он не самоотвержен в каких-то своих, значит, действиях. Да? Я привожу пример о том, что вот русский солдат на фронте, попав в ситуацию, когда ему приходится принять решение либо сдаться в плен, либо там взорваться, да, вот куча видео, где взрываются, куча видео, где там бойцы ЧВК «Вагнер» стреляли в себе в голову с автомата, да, когда там их там ранил там дрон или еще что-нибудь, да, куча видео было, где выкладывал наш противник, где, значит, русские солдаты показывали такую доблесть, что навряд ли с ней кто-то может еще сравниться. Ну, как бы, поэтому как можно сказать, что кто-то что-то не любит или кто-то что-то не так делает на фронте? По поводу того, что пытаются столкнуть, да, это именно этот момент и произошел, когда пытаются столкнуть, зачем-то, ну, не показать о том, что все воюют, да, все принимают решение, что, значит, о русских там есть потери, да, есть погибшие, есть раненые, что также там чеченцы воюют, там у них есть погибшие и раненые. Зачем это вот все делается, для меня лично непонятно. Возможно, я говорю просто, возможно, эти люди не подписаны на кучу телеграм-каналов, просто их сейчас миллион телеграм-каналов, где просто сотни видео, где русские солдаты там жертвуют собой просто жертвуют собой. Мы даже выкладывали, когда причем были... здесь подписано, не подписано. Это просто, это написали конченые мрази, понимаешь? Такое могут написать только те люди, которые не смотрят, не наблюдают за войной. Просто вот и все. Я тебе еще раз говорю, а откуда они взяли тогда другую штуку? Вот они, если не наблюдаешь за войной, то нахрена ты открываешь пасть о войне, если ты не разбираешься? А если разбираешься, то есть тут я к чему это тебе говорю? К тому, что ты говоришь, что просто они не подписаны на эти каналы. А откуда у них эта информация? Они на какие-то другие каналы подписаны? Где-то есть факты об этом свидетельствующие? Вот в чем вопрос. Это у них просто в их больном, воспаленном мозгу они вот таким образом решили унизить русского солдата. Вот в чем дело. И это очень важно. И их отмазки последующие. Вот смотрите, публикация была 29 сентября. Прошло 30 сентября. Публикация висела. 1 октября вечером, ну, вчера, то есть, лично я увидел это у военкора Котенка, он об этом опубликовал. И после этой публикации начался этот скандал, начали разбираться, начали залазить на сайт, проверять, да, висит. Сегодня с этого, то есть прошло, получается, 29-е, 30-е, 3-й, то есть на четвертый день они типа заметили, что у них сайт взломан, и они не могут доступ получить к нему. При этом они удаляют эту публикацию, забывают удалить с сайта анонс этой публикации, который еще висел, да, и этот Семигин публикует, что вот, нас эта диверсия, злоумышленники взломали, те, кто повелись, короче, журналисты, там, лидеры общественного мнения, вы типа, ну, глупые, короче, что повелись на работу ЦИПСО, понимаешь, при этом, и пишет, доступ к сайту на данный момент невозможен. То есть они пишут, что мы еще не восстановили доступ. Тем не менее, они уже статью удалили. Сказали, нас взломали. Но доступ типа не восстановили еще. То есть они настолько забрехались, при этом мало того, что они забрехались, они превратились в клоунов, так они еще и начали журналистов оскорблять. Что типа, сейчас я процитирую даже, как у них на сайте до сих пор висит, блин. Они написали, остается только пожалеть убогих журналистов, принявших участие в этой провокации. Вот какие мрази, понимаешь? И это просто пример того, как вместо того, чтобы извиниться, перевести стрелку, я не знаю, там, на начальника пресс-службы, еще на кого-то, мы студента взяли на работу, он какую-то херню где-то скопировал, опубликовал, извините, всех уволим, и я сам ухожу в отставку. Вместо того, чтобы поступить по-мужски, я уже не говорю как патриот, по-мужски, эти клоуны, блин, просто ведут себя как клоуны. И занимаются вот просто галимым, вот таким, причем тупорылым антикризом, тупорылыми оправданиями. Понимаешь, лишь бы удержаться, блин, своими вот этими вот, блин, лапками, блин, за кресло, блин, своими булками, блин. Понимаешь, вот просто. И зато, ну, патриоты, блин. Вот это, понимаешь, напоминает, вот мне кажется, вот что-то мне подсказывает, когда американцы говорят про демократию, мы вам подарим свою демократию, да, а мы все ржем там, да, демократия с бомбами, сейчас подарят демократические бомбы, да, и так далее, то те, кто вот так вот, типа, мы движение российских патриотов, то это, наверное, просто ширма, то есть прикрытие настоящих намерений, антироссийских намерений. Вот как-то так похоже, потому что с одним из участников этого же движения, если не ошибаюсь, в 2021 году тоже скандал был, когда он начал рассказывать, что Суворов, да, великий русский полководец, на самом деле был военным преступником, и не надо, чтобы тут его плакаты, по-моему, к 9 мая висели в нашем городе. Это вот как бы вот эта компашка, понимаешь? Поэтому говорить о том, что они просто, ну, не подписаны, мне кажется, как бы нет, нужно... Просто мрази, как бы, и все. Я и просто... здесь момент в чем? Еще что я бы хотел сказать. Во-первых, мы там сейчас, ну, с ребятами, как бы, из нашей вот этой всей общей тусовки будем эти вещи пытаться юридически как-то зафиксировать. Плюс, да, плюс этот Стеригин или как там его, написали заявление, он типа, что прошу разобраться, злоумышленник, то есть как минимум, у них есть дискредитация армии, да, статья там 280-я, по-моему, Уголовного кодекса, после той публикации. И сейчас они подали заявление в СК, прошу разобраться, кто взломал наш сайт, и тех, кто там что-то распространял, вот фейки, вот эти цепсошные, да. То есть тут, или, я не знаю, надо посмотреть, если что-то связанное с сокрытием следов преступления, то есть что они совершают новое преступление, чтобы прикрыть старое, да, то есть почему новое преступление? Потому что заведомо, то есть ты подаешь заявление о преступлении, которого не было, то есть заведомо ложное заявление, донесение, да, вот, то есть они совершают конкретный криминал вот так, в тупую, потому что, во-первых, они тупые, судя по всему, еще и мерзкие, Вот. И вот на эти моменты стоит обратить внимание. И я хочу обратиться к нашим подписчикам. Если у кого-то есть возможность, там, я не знаю, желание также написать или на сайт Следственному комитету, или заявление подать, да, что вот меня это возмущает, как гражданина России, что наших солдат кто-то, ну, дискредитирует. Это можно сделать. Потому что, ребят, тут момент в чем? Нам всем нужно объединяться. И нельзя закрывать глаза на подобные факты. Вот на такие факты, еще на какие-то факты, когда идет наезд на русских, да, по национальному признаку. То есть вот этот фашизм со стороны других национальностей, да, потому что это фашизм. То есть русские, начинаются в соцсетях какие-то обвинения, начинаются рассказы на улицах, там участников СВО бьют и так далее. Просто если мы не будем на эти вещи реагировать, конечно же, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Но если мы не будем реагировать, то рано или поздно придет момент, когда кто-то придет в наши дома и скажет: ребят, теперь это наши дома, вы давайте вон куда-то там в село или в резервацию там куда-нибудь за Урал и так далее. Поэтому это очень серьезные вещи, это не ошибка, в том-то и дело, это не ошибка и это не опечатка. Это, у меня есть два варианта, или это намеренная провокация, вот такая вот, или же это проверка общественного мнения. То есть, как отреагирует общество, схавает или не схавает такую дичь? Вот. Поэтому на это необходимо реагировать. Даниил, ты страшный человек. Нет, я симпатичный. Все, вот ты говоришь, я не заканчивал академию. Видишь, вот ты заканчивал академию МВД, да, и вот сразу прошелся, сразу по всем, значит, законам, которые были нарушены. Так что никогда больше, чтобы я тебя не слышал, что ты не заканчивал академию. Твоя академия, она намного, скажем так, намного полезнее, чем некоторые заканчивают другие академии. Спасибо, бро. Спасибо большое. Да, ну, конечно же, такие вещи надо пресекать именно на государственном уровне, чтобы, ну, нам, да, значит, военным стендаперам не приходилось поднимать подобные вопросы. Да, этим должны заниматься, ну, компетентные органы. Они должны... Вот, кстати, мы хвалим Бастрыкина, да, мы говорим, что самый быстрый палец на Диком Западе, да, который, значит, возбуждает уголовные дела, когда у Владимира Владимировича еще не закончился прямой эфир, допустим, да, ну, конечно же, вот подобная служба, она должна этим заниматься, да, если здесь, тем более ты указал, есть действительно дискредитация вооруженных сил, прямая, да, ну, где говорится о том, что там русская армия, русский солдат воюет плохо, неполноценный какой-то или еще что-то, конечно же, ну, тут надо разбираться. Как минимум провести проверку, да, и хотя бы, пускай даже на первый раз там никого там не наказывать таким образом, но во всяком случае провести воспитательную беседу, чтобы впредь, ну, таких вещей не было. Более того, там не только дискредитация ВСРФ, там еще и экстремизм, понимаешь, они же сталкивают русских и чеченцев в этой, вот просто в одном предложении, понимаешь, то есть там настолько комплексный удар был, вот именно такой информационный. То есть там им нормально можно накинуть. Поэтому они, когда обратили внимание, что общество все-таки заметило и среагировало на вот подобное заявление, да, они, конечно же, посоветовались с юристами, которые им объяснили, чем это грозит. Поэтому они и придумали фейк о том, что их взломали. Вот. А отдельно хочу сказать, я, кстати, у себя на канале об этом писал, что я еще работая следователем, помню, что есть такая компьютерно-техническая экспертиза, которая может вот эти все моменты проверить, был ли доступ к сайту несанкционированный. То есть это на сервере вся эта информация хранится, ты, ну, никак это не зачистишь. То есть если был несанкционированный доступ не с точки входа обычного, да, вот откуда ты всегда с айпишника заходишь, там с офиса или там с телефона, а какой-то сторонний вход, это все фиксируется. И они могли бы, в принципе, это показать, ну, сказать, вот тут доту, пожалуйста, проверяйте, все, мы даже заказать эту экспертизу могли, но это уже будет звучать не экспертиза, а исследование, то есть там уже типа специалист будет делать, но не суть. Но они просто написали заявление, сказали, нас взломали и так далее, мы доступ не можем получить, тем не менее мы удалили эту публикацию, но забыли анонс этой публикации удалить. Вот такая незадача. И, конечно же, на это нужно обратить внимание со стороны компетентных органов. Это очень резонансный, очень вопиющий случай, очень опасный прецедент. Очень опасный. И еще отдельно, многие, вот как я говорил по поводу Карабаха, вот очень было бы классно услышать реакцию кого-то из представителей Министерства обороны, который бы осудил вот такие вещи и отреагировал на такие вещи публично. Было бы очень правильно, чтобы в медийке вот мы услышали выступление представителя Минобороны, который бы сказал, ты, вы что там нахрен творите, кто вы там вообще? Вот и все. Ну, как говорится, с такими патриотами и ЦИПСО не нужно. Да, вот в том-то и проблема, что все успехи противника на любых фронтах – это наши ошибки, не более того. Ничего гениального в противнике нет. Тогда до завтра. Друзья, всем спасибо, до завтра.